Глава четвертая. «И вы, господа, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах. Неустанно молитесь, молясь, бодрствуйте и благодарите Всевышнего. Молитесь и о нас, чтобы Всевышний открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну о Масихе, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть ее людям, как должно. В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. Когда беседуете с ними, пусть ваша речь всегда будет вежливой и интересной. Умейте каждому дать нужный ответ. Обо мне вам все расскажет Тихик, дорогой брат, верный служитель и мой сотрудник в труде для повелителя. Я посылаю его к вам, чтобы вы узнали об обстоятельствах, в которых мы находимся, и чтобы он ободрил вас. Он придет к вам с Анисимом, нашим верным и дорогим братом и вашим земляком, и они расскажут вам обо всем, что здесь происходит. Вам передает привет Аристарх, который тоже находится со мной в заключении. Передает вам приветы и Марк, двоюродный брат Барнабы. Я уже писал вам о нем. Если он будет у вас, то проявите к нему гостеприимство. Вам передает приветы и Иешуа, которого все называют Иустом. Они единственные иудеи среди моих сотрудников. Они работают для Царства Всевышнего и приносят мне утешение. Ваш Эпафрас, раб Исы Масиха, тоже передает вам приветы. Он всегда усердно молится о вас, чтобы вы непоколебимо, совершенно и убежденно следовали тому, чего хочет от вас Всевышний. Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас, для лаодикийцев и для последователей Иссы Масиха в Иераполе. Вам передают приветы наш дорогой врач Лука и Димас. Передайте и мои приветы братьям в Лаодикии, а также нимфе и общине верующих, что собирается в ее доме. Когда вам будет прочитано это письмо, передайте его в общину верующих в Лаодикии, чтобы его прочитали и там, а вы, в свою очередь, прочитайте мое письмо, которое вам передадут из Лаодикии. Архиппу передайте, чтобы он довел до конца служение, порученное ему повелителем. Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Пусть благодать будет с вами.